Пугали его слухи о пошатнувшемся положении Новикова, о печатании его книжной лавки, запрещении многих изданий. Вот уже 10 лет они согласно работали, выпуская экономический магазин, а теперь Болотов задумал новый журнал. Хотелось выпускать журнал уже не экономический, а нравственный. Задумал он его как беседы о смысле жизни, поведении, семейном воспитании, о долге, о служении Отечеству, о человеческих отношениях, дружбе, чести, достоинстве и порядочности. Сыном советовался. План издания составил, написал некоторые главы и вступления. Судьба не позволила осуществить задуманное. А жаль. Был бы наверняка умный, нужный, заметный журнал. Но зато другое начал Андрей Тимофеевич. И как это он успевал-то все? Завел с этого года ежедневную записку всем случившимся со мной происшествиям. Исторический журнал, который продолжал очень долго. Написал советы молодым экономам. Придумал для себя исторические записки, относящиеся до всего нашего Отечества. Сыну сказал: «Знаешь, Павлуша, кажется мне, что это будет для пользы и любопытства потомкам. Что-то, может, найдут они в книгах, летописях архивных, но что говорили люди о сих событиях, нигде уж не найдут. А, возможно, слухи эти человеческие к истине будут наиболее близки, ибо в ордере главнокомандующего, документе губернатора, договоре с купцом все может быть приукрашено, не совсем достоверно или вообще скрыто. Потому решил я собрать все, относящееся в народе. Молву, слухи, известия подлинные, летающие, сочинения и стихи, которыми я и хочу заполнить книгу и издать ее». Сын одобрил его намерение и особенно поддержал второе начинание — записки Андрея Тимофеевича о своей жизни и всех происшествий с ним происшедших. Зимой и летом, по утрам и вечерам, события, бывшие в малолетстве и в Кёнигсберге, в Москве и в Дворянинове, Туле и Богородицке, описывал он. Иногда удавалось поработать в день несколько часов, иногда лишь ущипками и урывками. Павел был все ближе и ближе сердцу отца. Интересовался всем тем, что он делает, сам помогал ему. Чертил карты и чертежи. Переписывал набело его материалы в экономический магазин, искал с ним минералы летом, садил сады, устраивал музыкальные концерты, ставил пьесы. Поэтому с превеликой грустью готовил Андрей Тимофеевич его к отъезду в Петербург для начала прохождения службы. Служить же в столице можно было по-всякому и у всякого. Хотелось же хорошо и с выгодой для Отечества и себя. Обмочил слезами, помахал рукой повозки, в которой уезжал Павел с сыном уездного секретаря Арефьева, вручил просительные письма. В Петербург без оных, как и без денег, лучше и не приезжать. Конечно, все письма могли не возыметь действия, равно как и деньги. Но если Богу будет угодно, — думал Болотов, — и если он пристанет, то и пастыря пристанет. Первое письмо написал он племяннику Михаилу Неклюдову, у которого в доме предназначал он квартировать сына. Человек, правда, был он незнаменитый и нерасторопный, и неизвестно, может ли помочь ему. Другое письмо послал старинному другу по Кёнигсбергу Сергею Федоровичу Малиновскому, с которым вместе учился философии. Он, говорят, был при графе Безбородко коллежским советником. На него тоже надежда была невелика, да и расположен ли он будет делать что-либо. Третье письмо писал он старинному, но короткому знакомому Сонину. Писал так, лишь бы сына познакомить. Четвертое, наиглавнейшее письмо пересылал с ним к бабке своей Травиной Марье Петровне, начальник Болотова, смотритель над всеми казенными уездами Давыдов. Но Болотову и это казалось ненадежным. Пятое письмо надлежало получить в Москве от родственницы зятя генеральши Авдотьи Ильинишни Голенищевой Кутузовой. Шестое было к гвардии капитану Крюкову. Сие могло во время службы сгодиться. Седьмое давал письмо от соседнего управляющего, чтобы то, что по протекциям не получишь, можно было иметь за деньги. Правда, было неизвестно, будут ли для того возможности и не изменились ли обстоятельства. Может, в столице ныне взяток не берут? Самое же главное дал ему Андрей Тимофеевич сердечное послание.